Как передает южнокорейская СМИ Ньюсис, 8 мая сотни жителей уезда Сунджу и города Кимчон провинции Северной Кюнсан предъявили в Конституционный суд временную заявку о прекращении ввоза правительством оборудования САД.